Как только отряд вошел в пещеры, несколько мужчин включили мощные фонари. При виде их, гоблины оживились, принялись тихо перешептываться друг с другом и бросать жадные взгляды на электрические устройства. «Мы бы купили у вас несколько таких факелов с холодным светом», — обратился ко мне Люр. «Для них нужны особенные источники питания, то есть, топливо. Их у нас мало, а без источников фонарь быстро прекратит работать. Вот этот дарю просто так». Я вытащил из кармашка куртки небольшой фонарь, питающийся от аккумулятора чуть толще обычной пальчиковой батарейки, но короче вдвое. Разумеется, аккум был усиленным, чтобы надолго хватило. Если повезет, то найдем для него топливо в болоте. Я тогда покажу, как заправлять, а включать и выключать вот так. Гоблин радостно сцапал подарок, нажал на кнопку на торце, радостно вскрикнул, когда под ноги ударил яркий белоснежный луч света. Потом развернул его к себе и вновь вскрикнул, на этот раз от испуга, когда мгновенно ослеп. «Это пройдет через минуту, но лучше так больше не делать», — покачал я головой. Несмотря на случившийся курьез, прочие гоблины поглядывали на ученика-шамана с уважением и едва заметной завистью. Им-то фонаря не досталось, и вряд ли получат, так как их в поселке мало, если только смогут найти на развалинах земных домов в болоте. Но и это под вопросом. Ведь гоблинам важнее тот же металл и изделия из него, оружие, инструмент. Я уверен, что Люр нагрузит своих подчиненных по максимуму, наплевав на их хотелки и мечтания. Тем более, себе фонарь он урвал. К моему удивлению, особо трудным путь через пещеры не был. Я мысленно видел шкуродерные проходы, туннели, где придется не проходить, а проползать, возможно, узкие каменные мосты или карнизы. Но в реальности мы шли по достаточно ровной местности, где не нужно было перепрыгивать, наклоняться или двигаться боком. А когда вошли в огромную пещеру с ровным полом, будто выложенным плитами или вытесанным под нивелир, я не удержался и задал вопрос ученику шамана. «Люр, а что это за пещеры? Тоже какие-то туннели, как те, по которым инсекты пошли? Это рудники, женя, им не меньше 1000 лет, а может и несколько тысяч. Здесь добывали многие металлы и редкие камни, в том числе и драгоценные. Но потом с болота пошли опасные твари, а с другой стороны полезли инсекты. Их армии за несколько десятилетий превратили богатый и цветущий край, полный городов и селений, в тот, который вы видите сейчас», — ответил он мне, а потом философским тоном добавил. «С другой стороны, тогда бы мои предки не пришли сюда. Люди не любят ни нас, ни тех, кого вы называете орками. Удивительно, что вы к нам относитесь без ненависти и считаете равными себе. Мы из другого мира и из страны, которая одна из немногих почти самая доброжелательная к другим расам. Ну, доброжелательная, пока те ведут себя прилично. Мы бы и с орками подружились, если бы те не стали нападать на нас», — ответил я ему. Что-то вроде того, в общем. Очень скоро слова гоблина про рудники подтвердились. Сначала один из землян указал на синие и зеленые пятна на стенах. Как мы все поняли из его объяснений, это следы медного месторождения. А немного позже нашли несколько медных предметов. Кирку со сломанной проушиной, нож и кусок цепи. Все они были медными. Да не, это ерунда, никакие они не медные. Такое бывает в подобных местах, с усмешкой пояснил нам все тот же знаток-геологи. Замещается материал другим, или покрывается слоем, если сам металлический. На медных шахтах постоянно видел гайки с болтами и им подобное, будто из меди сделанные. Ночевали в небольшой сухой пещере с одним входом, ужинали сухпайком, запивали водой из фляг. Часовых выставил троих, двое дежурили у входа, третий рядом со спящими. Сам тоже не отлынивал от службы, как и Люр. Ночь прошла спокойно. В пещерах на удивление было тихо и безжизненно. Вот только Люр предупреждал, что это опасная видимость. Тварей в этих местах хватало. Недаром частью из-за них обезлюдили места с той стороны гор, откуда мы пришли в эти подземелья. Некоторые были такие, с которыми только на танке сражаться, а лучше сразу всей танковой ротой. По крайней мере, я так понял из описания ученика-шамана. Второй день путешествия глубоко под землей, как и ночевка, прошли без происшествий. А вот на третий, я что-то видел впереди. «Шевеление под потолком на 13 часов», — крикнул впереди идущий. Луч его фонаря резко заметался по потолку пещеры и стене впереди отряда. «Всем включить фонари, не слепить друг друга», — крикнул я и первым показал пример. Мой фонарь был мощнее, чем у большинства в отряде. Его свет вырвал темное пятно на потолке между стеной и остановившимся отрядом. Пятно на несколько секунд замерло, а потом рванула в сторону, передвигаясь по потолку с удивительным проворством. «Ауши! Ауши!» В один голос закричали несколько гоблинов. «Черные пауки!» На секунду позже своих воинов крикнул мне Люр. «Женя, пауки нападают сверху и метают ядовитую паутину». В этот момент фонари поймали еще трех пауков, а потом еще одного, еще и еще. «Огонь!» Кто-то крикнул из землян. Его поддержал кто-то еще. «Мочи их, что не стреляете!» «Не стрелять!» Попытался я взять руководство. «Да куда там!» Несмотря на весь мой авторитет в поселке и среди тех, кто пошел со мной в экспедицию, никакой слаженности не было. И сам я знал, чего ожидать и кто на что способен только от тех, с кем шатался по лесам и предгорьям последнее время. «Щиты!» Выставили щиты. «У кого нет, тем прятаться за щитоносцами!» Лязгнул один арбалет, второй. С паузой секунд в 10 подали голос еще три. «Командир, нам что делать?» Нервно спросил меня директор, вертя задранной к потолку головой и плотно прижимая к плечу воздушку. «Беречь заряды, Люр». «Что, Женя?» Откликнулся гоблин. «Какие у них слабые места?» «Ноги, пасть, места между головой и телом. Но попасть сложно, они быстрые и панцири толстые. Чем их били?» «Стрелами иногда метали дротики». «Ясно», слова ученика-шамана немного приободрили. «Стрелы слабых луков и легкие дротики намного слабее, чем усиленные пули пневматических винтовок и тем более выстрелы из прапоровского пистолета». В этот момент пауки пошли в наступление. От них в нашу сторону полетела паутина, лента и сгустки, а следом в атаку пошли и сами твари. Тактика у них была простая: по потолку оказаться над нашими головами, а потом по толстой паутине, как какие-нибудь заправские спецназовцы, скользить сверху на нас. Практически все заряды паутины попали в щиты. Они у нас были хорошие, лучше, чем у вышеупомянутого спецназа. Сделали их из листов монолитного поликарбоната. Материал был похож на старинный плексиглаз, или как его еще называют, оргстекло. Каждый щит был сделан из двух половинок. В сложенном состоянии он имел размеры 50 см на 70. Полностью разложенный, 1,20 м. Все щиты, а их было чуть больше десятка, я усилил искрами. Проверка показала, что щит выдерживает даже выстрел из пистолета. Прапор лично стрелял в один случайно выбранный щит с 10 метров. Пуля оставила небольшое беловатое непрозрачное пятно и едва ощутимую пальцами вмятинку. Сейчас все щиты оказались заляпаны бело-серой массой паутины. Щелк, щелк, щелк. Первые выстрелы из винтовок оказались и первыми, что сняли первую жатву, хотелось бы сказать кровавую, но нет. Пауков рвало на буро-зелено-желтые ошметки. Бах, бах, бах. Боец, вооруженный револьвером, разрядил половину барабанов паука, который упал на щитовика. У твари оказалось тело размером с крупную собаку. Эта тушка держалась на 8 толстых хитиновых лапах длиной не меньше 1 м. 9-миллиметровые пули разнесли в клочья паучью голову и оставили на туловище огромную дыру, в которую влез бы мой кулак. Как я и надеялся, наше оружие с легкостью справлялось с прочным хитином монстров, против которого пасовали гоблинские стрелы и дротики. К сожалению, из-за глупости немалой части отряда почти все арбалеты оказались разряженными. В ином случае сейчас бы пауки понесли бы внушительные потери. А так пришлось схватиться с ними в рукопашную, когда опустили магазины в винтовках. Щиты прикрывают. Прикрывайте, млина. Копейщиком бить из-за щитов. Надрывал я горло. Не лезть вперед. Спина к спине. Все в круг. Стрелки. Перезарядить оружие и держать потолок. Фонарями светить. Светим, млина. Оружие пришлось оставить в покое и следить за ситуацией, постоянно отдавая команды. Гоблинов получилось быстро засунуть в центр построения. Бойцы со щитами образовали круг, держа пауков и принимая на пластины поликарбоната сгустки паутины. За ними укрывались остальные, то и дело часто делая выпады копьями. Острые наконечники с неприятным звуком царапали хитин. Это было хорошо слышно даже в том гвалте, что царил вокруг. К сожалению, убить пауков такими ударами не выходило. Не хватало опыта у бойцов, не хватало силы и сноровки, чтобы точным ударом пробить панцирь и повредить внутренности. На некоторое время ситуация застыла в шатком положении до момента, когда винтовки вновь были готовы к бою. И вот тут пещерным тварям пришлось туго. Щелк, щелк, щелк. За полминуты 10 пауков рухнули на пол пещеры в виде кучи слизи и ломаного хитина. Остальные, как по команде, бросились от нас прочь. Двигались они стремительно, не дав никому из нас и шанса прицелиться и сделать меткий выстрел. Мы еще 5 минут удерживали строй, опасаясь возвращения монстров. Лишь поняв, что враги окончательно ретировались, я дал отбой и приказал заняться ранеными и подсчитать потери. Увы, но пауки все же взяли с нас кровавую плату за проход по своему подземелью. Двое гоблинов были убиты, трое пропали. Среди землян погибший оказался один, но четверо получили тяжелые раны и отравления. Лечили их таблетками и инъекциями, над которыми поработала Лиза. Лекарства от отравления после того, как девушка усилила их, буквально на глазах излечивали людей. Точно так же молниеносно закрывались раны, обработанные препаратами, созданными на земле для ускорения заживления. Женя, из пауков можно вырезать хорошие трофеи. Наш шаман будет очень благодарен, если мы принесем ему яд с желчью, сообщил мне Люр, когда первая помощь пострадавшим была оказана. Ты, командир, эти трофеи твоими будут. Учителю отдашь, он должником тебе станет. Мне не нужно, отмахнулся я. Берите, что хотите. Только смотрите, чтобы это сильно не мешало в дороге. Не забывай, что нам домой с болота придется тащить немаленький груз. Помню, кивнул собеседник. И спасибо, Женя. В пещере, где случилось нападение пауков, мы просидели 4 часа. Этого времени хватило, чтобы раненые пришли в себя, а гоблины вырезали самые лакомые трофеи из монстров и упаковали те для длительной транспортировки. Спустя 4 часа отряд продолжил путь. Глава 23. Наконец-то, выдохнул директор, остановившись. Прям, как домой вернулся. Его слова вызваны были тем, что мы, наконец-то, выбрались из гор, вернее даже из-под гор. Впереди раскинулся знакомый пустой пейзаж с сопками и редкими чахлыми деревцами и кустарником. Мы провели под землей почти 7 дней. Еще один раз столкнулись с пауками и без потерь отбились. Позавчера оказались в полузатопленной пещере, где текла подземная река. Пещеру облюбовали огромные полупрозрачные слизни. Они немедленно получили прозвище слаймов. Твари опасные, но медлительные и потому не представляющие для нас большой опасности. Были еще мелкие летучие мыши, которые могли доставить вагон проблем. Они нападали на спящих, облизывали кожу, так как в их слюне имелся мощный анестетик, попадающий в кровь через кожу. После этого кровопийца не просто прокусывал кожу, а прорезал ту и затем слизывал кровь. Когда сытая летучая мышь улетала, то из ранки на теле жертвы кровь продолжала течь еще несколько часов из-за коагулянта в слюне. И если ранок было несколько, то блюдо могло и не проснуться утром, умерев от кровопотери. На наше счастье гоблины знали, куда отправляются, и прихватили с собой мазь, запах которой летучие мыши терпеть не могли. Пауки, слаймы и мыши были лишь малой частью тех опасностей, которые могли встретиться на нашем пути в пещерах. Про некоторые ходили только слухи, так как не было свидетелей, столкнувшихся с такими чудовищами или аномалиями, и выживших, чтобы рассказать про те. В жопу такой дом, смачно плюнул на камни под ногами кто-то из землян рядом со мной. Век бы здесь не появляться. Видать, бедолага хлебнул в болоте лиха, судя по его реакции на слова моего товарища. Люр, я обратился к гоблину, до озера далеко, за 2 часа дойдем. Оно там, он махнул рукой в нужном направлении. Тогда идем на ту сопку, я указал рукой на возвышенность километрах в 4 от нас. Там разбиваем лагерь, проводим ночь, а с рассветом идем к озеру. Там ты ищешь переправу на ту сторону. Сможешь? Смогу, твердо сказал он мне. Сопку я выбрал из-за нескольких мелких деревьев на ее вершине и жидкой стене кустов. Они станут отличным прикрытием от чужих глаз, скроют наш бивак. Когда разведчики сообщили, что вершина пуста и вокруг нет никого, отряд поднялся на нее и немедленно приступил к обустройству лагеря. Хочется еще сказать, что с макушки сопки открылся замечательный вид на далекое озеро. В бинокль даже можно было рассмотреть все крупные камни на берегу. Люр принял самое непосредственное участие в работах. Я бы даже сказал, что сделал больше, чем кто-либо. Для начала он приказал своим воинам срезать тонкий слой земли и дерна в центре будущего бивуака на участке диаметром в 2 метра. Сам он в это время обошел все деревья и кусты, окружающие лагерь. С каждого срезал 1-2 ветки. Когда он закончил с этим, гоблины уже приготовили место для ритуала в виде ровного 2-метрового круга голой и утоптанной земли. Люр заточил концы веток и воткнул их по периметру круга. Затем надел облачение ученика-шамана, взял в каждую руку погремушку с петлями на рукоятках и медленно пошел вдоль границы круга. Сделав первый проход, он ускорился и стал иногда потряхивать погремушками. На третьем он еще больше ускорился и принялся резко, но не громко вскрикивать. Еще спустя несколько кругов Люр стал иногда отпускать погремушки, оставляя их свободно болтаться на запястьях. В такие моменты он доставал щепоть порошка из мешочков, болтавшихся на поясе, и сыпал тот на срезанные ветки. «Шаман, однако», — вполголоса сказал директор, попытавшись передать всем знакомый акцент чукчи. «Не мешай», — одернул я товарища. Ученик шамана закончил камлание через полчаса после того, как лагерь был развернут. Последними его действиями стало возвращение срезанных веток обратно на деревья и кусты. Он ножом делал на растениях глубокие прорезы и вставлял в них заточенные концы веток. «До завтрашнего полудня продержится маскировка», — сообщил он, когда переоделся в повседневный наряд и подошел ко мне. «Маскировка?» — переспросил я. «Да, пошли, сам все увидишь». Я вышел за деревья, окружавшие лагерь, обернулся и застыл от удивления. Несколько десятков людей и гоблинов, палатки, треноги с котелками над будущими кострами, для которых успели набрать сушняка, все это пропало. Я видел вершину сопки такой, какой она была до того, как наша нога ступила на нее. Мало того, пропали все звуки и запахи, которые создавались моими подчиненными. «Впечатляет», — признался я. «Это был первый раз, когда я воочию столкнулся с настоящей магией. Даже экспресс обучения языкам я не воспринял так, как сокрытие нашего лагеря от чужих глаз и ушей. Когда я рассказал товарищам про этот финт ученика шамана, то все захотели лично посмотреть на это. Но, увы, Люр запретил. Объяснил, что если часто шататься туда-сюда через защитный барьер, который образовали деревья и кусты с зачарованными ветками, то энергия из них быстро уйдет, что приведет к исчезновению защиты. Ночь прошла спокойно. Из минусов стоит отметить холод. В пещерах и с той стороны гор было заметно теплее, несмотря на подступившую осень. Здесь же температура была в темное время суток не выше 5 градусов. К счастью, у каждого был спальный коврик и накидка с согревающим эффектом от моих духовных искр. Все-таки знали, куда последует экспедиция, и подготовились к ней. Встали на рассвете, когда все вокруг было затянуто густым туманом. Чистыми оставались только вершины сопок. Выглядело это красиво и легко стало бы источником вдохновения для какого-нибудь художника или фотографа, потерявшего музу. С другой стороны, это лично мое мнение. Может, художникам-фотографам подобные пейзажи надоели хуже горькой редьки. После завтрака Люр разогнал своих воинов в разные стороны. Поставил им задачу искать приметы, по которым сможет сориентироваться и вывести отряд к переправе через озеро в болото. Из-за того, что пришлось идти не туннелями, а через пещеры и древние выработки, он потерялся на местности. Теперь требовалось найти знакомые точки, чтобы сориентироваться и идти дальше. «Да, поспешил я вчера, когда сказал гоблину, что сегодня найдем переправу на ту сторону», промелькнула в моей голове мысль, когда время перевалило за 3 часа дня. Уже дважды возвращались разведчики с информацией об окрестностях, и попутно сообщая, что с ними все в порядке. После этого уходили опять. До темноты никому из них так и не удалось отыскать приметы, описанные Люром. Нужно было брать лодки. «Парочки хватило бы, чтобы всех переправить в несколько заходов на ту сторону», произнес прапор уже в темноте, когда весь отряд собрался на вершине сопки для ночлега. Выбрали новую вершину, так как до старой было далеко идти от озера. Люр, правда, жаловался, что на новом месте всего несколько чахлых деревьев и совсем нет кустов, только несколько крупных пучков жесткой высокой травы торчали между камней и гальки. Такая беднота флоры отрицательно сказывалась на качестве маскировочного барьера, который создал ученик шамана. «И сколько бы мы мотались взад-вперед, а, прапор», — хмыкнул Иван, — «большие лодки не дотащили бы, а на маленьких на переправу у нас уйдет 3 дня или больше. И не факт, что какую-нибудь чупакабру в озере не заинтересовали бы постоянным плеском весел. А еще Люр знает дорогу в центр болота только от тех ориентиров», — добавил я. «Ой, ладно вам», — поморщился прапор. «Нет, так нет. Я вообще просто так про лодки сказал. Скучно вот так без дела сидеть. Даже костра нет. На сопке пришлось проторчать еще 2 ночи, пока не нашлись ориентиры. Разведчики, которые их отыскали, пришли под вечер. Поэтому пришлось ночь провести в лагере на холме и выдвинуться в путь сразу, как только стало светать. К часу дня вышли на место переправы. «Нам придется идти по воде», — не выдержал и воскликнул прапор после слов Люра. «Это несколько часов, млина, а сейчас не май месяц. В воде, а не по воде, ты не Христос», — хохотнул директор. «Да иди ты», — отмахнулся тот от него. «Знал бы, Так хотя бы Чуни Атхимазы взял с собой. Через час будет остров, где обсохнем и согреемся», — спокойно ответил ему ученик шамана. «Я дам специальное зелье, оно поможет не мерзнуть». У гоблина все было подготовлено для перехода в воде. Его воины несли несколько тыквенных фляг с густым маслянистым соком растения. Им нужно было растереться. После этого кожа на некоторое время получала защиту от холода. На отряд ушла половина его запасов. Остатки пригодятся нам на обратном пути. По словам Люра, эффект продержится до конца путешествия через озеро. Тут самое узкое место. Уже через 5 или 6 часов будем на болоте, сообщил он мне. Идти пришлось по каменной неровной тропе, скрытой водой. Большую часть пути она доходила до середины бедра нам, людям. Иногда поднималась выше пояса или едва скрывала щиколотку. Остров, про который рассказал Люр, оказался небольшой каменной шайбой диаметром порядка 10 метров. На нем мы полчаса переводили дух и грелись с помощью моих согревающих накидок. Потом вновь двинулись дальше. Несмотря на заверение Люра, что переберемся через озеро за 6 часов, в реальности дорога заняла все 10. В основном такая задержка была связана с длительными перерывами на каменных островках, во время которых мы грелись. Чем ближе подходили к болоту, тем холоднее становилась вода. У двоих случились судороги, отчего им пришлось искупаться и вымокнуть с головы до ног. Один раз мы увидели настоящее чудо. Небольшой островок с деревьями и травой. Он находился метрах в 300 левее нашего маршрута. Деревья были низкие и кривые, но все же это деревья. Плюс высокая трава. Это дрейфующий остров. Там нет твердой почвы, только сросшиеся корни и затвердевшие в воде ветки и стволы мертвых деревьев, рассказал про странный феномен ученик шамана. Горе тому, кто на него ступит, бездна развернется под его ногами и поглотит. Хорош страшилки рассказывать. Мы и сами можем тебе еще хлеще рассказать, буркнул прапор. Веди уже дальше, а то зуб на зуб не попадает. В том месте, где мы ступили на камни и травяной ковер болота, не было ни одной крупной скалы, способной дать убежище или вокруг которой можно было создать оборону на случай нападения врагов. К этому моменту порядком стемнело, появился пронизывающий ветер и стал сыпать мелкий и редкий, пока еще, снег. «Погодка паршивая совсем», — сказал прапор и передернул плечами, потом поднял ладонь и поймал снежную крупинку, которая тут же растаяла на коже. «Я уже такое видел, ночью метель будет, тьфу», — он смачно плюнул в ближайшую лужу. «Главное, чтобы не крупный град», — сказал Иван, — «побьет нас к хренам собачьим». «Не каркайте», — одернул я товарищей. Потом обратился к ученику шамана. «Люр, а где-то поблизости есть хоть какое-то укрытие?» «Есть, но до него 3 часа идти, и я могу сбиться в темноте. Хорошее хоть, для нас подойдет, вы же можете туда все не влезть. Да я в крысиной норе готов ночь провести, чем на открытом месте в метель», — негромко сказал кто-то из землян. «Веди, пока снега почти нет, дорогу станем светить фонарями». До места, которое Люр назвал убежищем для гоблинов, мы дошли за 3 с четвертью часа. Им оказалось нагромождение крупных камней размером с мотоцикл и больше. Они лежали достаточно близко друг к другу, местами друг на друге. Кто-то, скорее всего, гоблины, натаскали сюда мелких камней и соорудили из них стенки, а где-то и крышу. Мелкие щели строители заткнули травой и грязью. Вот только за годы и годы этот строительный раствор, а кое-где и кладка, разрушился от времени и непогоды. Чтобы укрыться внутри, требовалось встать на четвереньки и ползти вперед, толкая перед собой рюкзак. Да уж, крысиная нора точно лучше будет, чем вот эта джамшутовская фигня из говна и палок, вздохнул директор. Зря только перлись сюда по темноте, все уместиться под камнями не смогли. В этом лабиринте удобно было только гоблинам и самых худым землянам. Остальные стали устраиваться снаружи, используя камни в качестве прикрытия от ледяного ветра. Для нормального отдыха пришлось часть согревающих накидок постелить под себя, затем сесть потеснее, прижавшись спинами и боками, и укрыться оставшимися накидками, деля одну на двоих-троих. Кто-то скажет, что можно было бы взять палатки, но в реальности это лишний вес, а пользы немногим больше, чем от накидок с плащами. Тонкая ткань спасет от метели, но не от крупного града, который здесь нередок. А еще из палаток быстро не выберешься в случае опасности. И это самый главный аргумент, почему мы их не взяли с собой. В следующий раз нужно брать двойной запас накидок и легких плащей с моими искрами, подумал я перед тем, как заснуть. Ничего, на ошибках учиться. Научимся и мы. Глава 24. Плохая ночь и подъем на дежурство не сильно помешали отдыху. Гоблины и вовсе выползли из-под камней с таким видом, будто отдыхали всю ночь в теплой палатке на мягкой лежанке. А ведь у них не было согревающих предметов моего производства. Возможно, все дело в каких-нибудь эликсирах, которые достал из своих бездонных закромов Люр. Но самое главное, никто посторонний нас не побеспокоил. Не было ни черных собак, ни людоедов, ни иных врагов. А последних здесь хватает. Люр рассказал много чего про болото и местных страстях-мордостях. Черные собаки, называемые его племенем болотными варгами, еще не самое страшное, с чем здесь можно столкнуться. В том месте, куда мы идем, если не повезет, то встретимся с частью местных обитателей. БРР, стуча зубами, директор стал подпрыгивать, пытаясь согреться, забыл уже, как здесь холодно. Сейчас бы 100 грамм для согрева, в тон ему произнес прапор. Лучше бабы грелки нет, немедленно ответил ему директор. Это точно, видать, не устали и не замерзли, раз все мысли про водку и баб, хмыкнул я. Раз так, то прямо сейчас идете в дозор, перекусите на ходу. Командир, заныл, было, директор, но быстро смолк под моим взглядом. Надо, так надо. Не знаю, что чувствовали другие, я не про холод и сырость. Сам я испытывал что-то похожее на легкую эйфорию и боевой настрой, был готов горы свернуть. По словам Люра, отсюда идти около 4 дней до района болот, где стоят целые земные здания со всем содержимым. За день до эфемерной границы обязательно состоится встреча с кем-то неприятным. С варгами уж точно, но могут и людоеды повстречаться. Кстати, ученик шамана немного прояснил ситуацию с ними. Чем ближе к загадочному району, расположенному в центре болота, тем сильнее меняется человек или иное животное. Причем меняется в худшую сторону. В человеке пробуждается, как любит писать в книгах и показывать в кино, его темная сторона. Сначала меняются привычки и характер, возрастает агрессивность. Потом меняется тело, разум угасает и вместо человека появляется умная, хитрая, с некоторым опытом человеческой жизни тварь, для которой условия жизни на болоте самые идеальные. Гоблинские названия этих существ частью переделали на свой лад. Кикиморы, русалки, упыри, мурлоки. Какие-то жили стаями, другие являлись закоренелыми одиночками. Хуже всего то, что с изменением тел они не теряли функции размножения. К слову сказать, 4 дня пути приятно удивили. Мы все привыкли, что по болоту можно ходить неделями и всегда видеть только одни камни, воду и болотную растительность под ногами. Но Люр заверил, что покажет приметы, по которым можно найти особенные короткие тропы. Не порталы по ту сторону гор, конечно, но кое-что схожее у них было. А меня вот что интересует. Если тот шаман в племени знает о переносе здания из нашего мира, то, выходит, мы не первые земляне здесь, вдруг огорошил Иван, идя рядом со мной. Или земляне здесь другие, из параллельных миров, или вообще не земляне иногда попадают. А как, крякнул я, даже сбившись с шага и чуть не шагнув в глубокую лужу на травяном ковре. Знаешь, я даже о таком не думал, Люр. К сожалению, ученик шамана практически ничего не знал про эту тему. Да, в болото иногда переносятся люди и сооружения из иных миров. Такое событие происходит самое частое раз в десятилетие. Но чаще всего между переносами проходит куда больше времени. Люр, проживший 17 лет, рассказал о переносе 20 с лишним лет назад, который выпал на молодость его отца. Про тех, кто оттуда приходит, он знал еще меньше. Гоблинов точно не было на памяти моего племени, когда оно здесь поселилось. Только люди были. Новость о том, что в том месте, куда мы идем, можно будет найти вещи из иных миров, мгновенно разошлась по колонне. Уже через час взад-вперед гуляли версии с надеждами, что повезет отыскать что-то похожее на световой меч или бластер. Более-менее люди успокоились к вечеру, когда у них бурная фантазия пошла на спад, закончившись вместе с силами. Вторая ночь на болоте прошла точно так же, как и предыдущая. Только было холоднее и вместо снежной крупы мело уже от души, образуя на накидках маленькие сугробы. Поспать удалось мало, отчего на следующий день после подъема все мы были вялыми и постоянно зевали. «Черт, в следующий раз нужно брать палатки, или одну большую на всех», – произнес Иван, дыша на ладони в ожидании, пока на костерке согреется вода для чая. «В следующий раз, может, будет лучше создать лагерь, чтобы натаскать полезных вещей к озеру, а потом уже оттуда перетаскивать в подгорные туннели», – сказал я ему. «Сейчас у нас по факту только разведка. Мы идем, чтобы проверить гоблинские слова и оцениваем степень опасности. «Не, я точно в таком лагере жить не хочу. Лучше среди снеготам». Директор, прислушивающийся к нашей беседе, махнул рукой в ту сторону, где остались горы, чем здесь в такой холодрыге и среди воды. «Тут, блин, через полгода артриты с артрозами и ревматизмами вылезут, как прыщи на роже школьницы. А во, какие мы умные слова знаем!» – делано охнул прапор. «А ну-ка, поподробнее про прыщи школьниц». «Да иди ты», – беззлобно ответил ему директор. «К школьницам, в дозор», – рявкнул я. Опять, в один голос откликнулись те. «Не опять, а снова». Слегка за полдень Люр привел нас к месту, которое должно помочь сократить нашу дорогу многократно. Выглядело оно в виде поля, заполненного скалами или огромными валунами, хаотично расставленными. Все это скальное поле было затянуто густым туманом и веяло оттуда жуткой промозглостью и стылостью, но не сказать, что могильным холодом. Кажется, я такие скалы уже где-то видел. Тоже были все в тумане, и морозило рядом с ними. «Будь здоров», — сказал один из землян. «Нам туда», — уточнил я у гоблина. «Да, но не прямо сейчас. Нужно дать воинам отдых, да и мне подготовиться. К сожалению, я не шаман, а только ученик, и многое мне не по силам». На отдых и подготовку ушел час. «Вы идете друг за другом. Не сворачивайте, не отвлекайтесь ни на что, и не останавливайтесь. Тропа узкая, придется идти друг за другом. Если один остановится, то по его вине могут потеряться и погибнуть несколько товарищей. Я иду первым, за мной мои воины, за ними вы», — дал инструкции ученик шамана перед тем, как войти в каменный лабиринт. «Запомните, не отставать». Люр сейчас щеголял в своем шаманском облачении и держал в одной руке бубен, а в другой короткую колотушку из чьей-то кости. «Слышали?» — обратился я к своим землякам. «Никаких перекуров, никаких опасать, никаких лишних телодвижений. Народ, реально вам говорю, если Люр сказал, что это опасно, то так оно и есть. А если само собой это получится, ну там», — запнулся, оступился, «в ногу вступило», — произнес один из членов отряда. «А для этого есть другие», — я обвел взглядом их всех. «Смотрите, чтобы никто впереди или позади вас не оступился, споткнулся. Чужая оплошность вам может стоить жизни. Надеюсь, все ясно». «Да ясно, ясно», — последовали ответы. Я встал в середине колонны, за мной шли директор и Иван, впереди прапор и новенькие члены моей группы. Все приданные мужчины разделил пополам. Часть шла перед прапором за гоблинами, часть за Иваном. Что ж, надеюсь, все впечатлились словами ученика шамана и моими, и не совершат никакой глупости. Первые полчаса шлось хорошо, даже сырость и холод не сильно доставали. Впереди раздавался ритмичный стук бубна, а потом вдруг как-то разом туман сгустился так сильно, что я уже с трудом стал разбирать спину пятого человека впереди. Шестой уже полностью терялся в тумане. Холод усилился, сырость стала изрядно досаждать. Одежда быстро промокла, влага собиралась в капли на лицо и скатывалась вниз, доставляя неудобства. Ко всему прочему, туман сильно приглушал звуки, отчего стук шаманского бубна иногда пропадал, заставляя ускорять шаг и натыкаться на спину впереди идущего. Или чувствовать, как на мои пятки наступают. «Взяться за одежду или ремни друг друга», — крикнул я и ухватился за ремешок рюкзака прапора. «Передайте по цепочке». Когда мы вышли из скального лабиринта, то я ощущал свинцовую тяжесть в ногах и спине, словно не почти 3 часа шагал среди камней, а целый день провел где-нибудь на огороде, вручную перекапывая целину, замусоренную щебнем и камнями, которые требовалось вытащить и отнести на край делянки. Добавлю, что копал тупой саперной лопаткой. «Все, пересчитаться», — крикнул я, когда последний человек вышел из лабиринта. Проверка показала, что никто не остался внутри, все вышли. «Иван, назначь дежурных, остальным отдыхать». До ученика шамана я добрался только через 1/4 часа, когда убедился, что вокруг царит порядок. «Люр, что с нами там происходило? Почему мы вышли едва живыми? И что это за скалы?» «Мы сократили путь дня на 4-5, друг Женя. Это не портал, здесь другие силы работают», — ответил он мне. «Все мы устали из-за того, что короткая тропа забрала силы за один день из тех 5, это самое меньшее». «Ясно. А место?» «А место — это все, тоже болото. Можно войти в тот проход, откуда мы вышли, и выбраться уже в нужном нам месте, вернее недалеко от него. А во», — присвистнул я, впечатленный возможностью. «Не обольщайся зазря, никому не под силу такое. «Нам теперь 2 дня нельзя заходить на короткую тропу, умрем», — отрицательно покачал головой гоблин, руша мои планы на корню. «Жаль, то есть мы будем здесь сидеть, можем и здесь, но лучше пройти немного дальше. Мало ли кто выйдет следом за нами или случайно совпадут наша и чужая дорога. Заодно обследуем местность», — добавил Иван, ставший свидетелем нашей беседы, но до этого момента молчавший. «Вдруг повезет, и что-то хорошее найдем, или встретим земляков. Не могли же их всех здесь съесть». Мой товарищ как в воду глядел. «К сожалению, никого из соотечественников мы не нашли. Зато на пути попалось кое-что другое. Огромный ангар из металлических ферм, обшитых толстыми стальными оцинкованными листами. Железо явно провело на открытом воздухе не один год, а то и не одно десятилетие, так как сильно потускнело и местами почернело. Но даже в таком виде оно еще сгодится для наших нужд. Проблема лишь в транспортировке. В первый момент, когда мы увидели вдалеке ангар, то лелеяли надежду найти в нем людей. Место отлично подходило для жилья и обороны от болотной нечисти. Увы, но внутри не оказалось ни единой живой души. Зато хватало ящиков и коробок с бочками. К слову сказать, попасть туда особого труда не составило. При переносе металлические конструкции порядком перекосило, местами железные листы отошли от ферм. «Сначала все осматриваем на наличие врагов, потом только лезем в коробки», — скомандовал. «Ты, и вы двое остаетесь снаружи, следите за окрестностями». Выбранная четверка нехотя кивнула. Им не понравилось, что самое интересное, осмотр трофеев, будет проходить без них. «Наверх можно залезть?» — спросил меня один из них, молодой белобрысый парень с большим шрамом на верхней губе. «Оттуда все будет видно, как на ладони». Я оценивающе глянул на гладкие стены и крышу арочного ангара и кивнул. «Если сможете, но без фанатизма, ясно, если не выйдет, то не тратите время и расходитесь парами по разным концам ангара». «Поняли, Люр, выдели пару своих им в помощь», — обратился я к старшему над гоблинской командой. Закончив с раздачей указаний на улице, я отправился внутрь ангара. Полчаса ушло на внимательный осмотр его изнутри. Никто не сочковал, все уже успели нюхнуть пороха и понять, что этот мир и болото в особенности очень и очень строги к безалаберности и головотяпству. За поведение спустя рукава можно и жизнью ответить. Такие лентяи давно уже сгинули.